«Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал ногой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Ну, говорите! И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я». Сердце Маргариты застучало. Она тяжело вздохнула, стала соображать что-то. «Ну что же, смелее!» — поощрял Воланд. «Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности, если тот человек — женщина!» «Ну-с!» Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные, приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида!» — прокричал ей в уши чей-то назойливый молящий голос. «Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила. «Так и я, стало быть, могу просить об одной вещи?» «Потребовать, потребовать, моя Донна!» — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь. «Потребовать одной вещи!» Как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты, «одной вещи». Маргарита вздохнула еще раз и сказала, «Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка». Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо. «Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена, ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни». «Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова. «Совершенно с вами согласен, мессир», — вмешался в разговор кот, — «именно тряпками». И в раздражении кот стукнул лапой по столу. «Я о милосердии говорю», — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. «Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щели. Вот я и говорю о тряпках». «И я об этом говорю тоже», — воскликнул кот. И на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши. «Пшел вон!» — сказал ему Воланд. «Я еще кофе не пил», — ответил кот. «Как же это я уйду? Неужели мессир в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни первые, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести». «Молчи!» — приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил. «Вы, судя по всему, человек исключительной доброты, высокоморальный человек». «Нет», — с силой ответила Маргарита, — «я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу, я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою помощь. Если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь ни покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь. Так уж вышло». «А, — сказал Воланд, — это понятно». «Так вы сделаете это?» — тихо спросила Маргарита. «Ни в коем случае, — ответил Воланд. Дело в том, что, дорогая королева, тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди. Да уж гораздо больше, — не утерпел и вставил кот, видимо, гордящийся этими возможностями. «Молчи ты, черт тебя возьми! — сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите. «Но просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделаете сами». «А разве, по-моему, исполнится?» Азазелла иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул. «Да делайте, вот мучение, — пробормотал Ворунд, и, повернув глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому, занимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой. — Ну, Фрида, — подсказал Коровьев. — Фрида! — пронзительно крикнула Маргарита. Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля, женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно: «Тебя прощают, не будут больше подавать платок». Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз. «Благодарю вас. Прощайте», — сказала Маргарита и поднялась. «Ну что ж, бегемот, — заговорил Воланд, — не будем наживать на поступки непрактичного человека в праздничную ночь». Он повернулся к Маргарите. «Итак, это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?» Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите: «Алмазная Донна, на сей раз советую вам быть благоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть». «Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера», — сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой. Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него. Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произнесла только одно слово, бессмысленно повторяя его: «Ты! Ты! Ты!» Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал: «Не плачь, Марго, не терзай меня, я тяжко болен». Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: «Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации!» Рыдания душили Маргариту. Она шептала, давясь словами: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не бойся ничего, я с тобою, я с тобою!» Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шерстяной черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми больными глазами. «Да», — заговорил после молчания Воланд, — «его хорошо отделали». Он приказал Коровьеву: «Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить». Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом: «Выпей, выпей, ты боишься? Нет, нет, нет, нет, верь мне, тебе помогут». Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног. К счастью, — зашептал Коровьев Маргарите, — смотрите, он уже приходит в себя». Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен. «Но это ты, Марго?» — спросил лунный гость. «Не сомневайся, это я!» — ответила Маргарита. «Еще!» — приказал Воланд. После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными. «Ну вот это другое дело!» — сказал Воланд, прищуриваясь. «Теперь поговорим. Кто вы такой?» «Я теперь никто», — ответил мастер, и улыбка искривила его рот. «Откуда вы сейчас?» «Из дома скорби. Я душевно больной», — ответил пришелец. Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она встречала ужасные слова. Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. Вы вылечите его, он стоит этого. Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? Спросил у пришедшего Воланд. У кого вы находитесь? Знаю, ответил мастер. Моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас. Как же, отозвался Воланд. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету. Но вы-то верите, что это действительно, а? Приходится верить, сказал пришелец. Ну, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, спохватившись, прибавил мастер. Ну что же, если спокойнее, то и считайте, вежливо ответил Воланд. Нет, нет, нет, испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо. Опомнись, перед тобой действительно он. Кот ввязался и тут. А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете. Кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив «Хорошо, хорошо, готов молчать, я буду молчаливой галлюцинацией», замолчал. — А расскажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд. Тот усмехнулся и сказал: «Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал». «О чем роман?» «Роман о Понтии Пилате». Тут опять закачались, запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе. Воланд рассмеялся громоподобным образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал. «О чем? О ком?» — заговорил Воланд, перестав смеяться. «Вот теперь это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?» «Дайте-ка посмотреть!» — Воланд протянул руку ладонью кверху. «Я, к сожалению, не могу этого сделать», — ответил мастер, — «потому что я сжег его в печке». «Простите, не поверю», — ответил Воланд. «Этого быть не может. Рукописи не горят!» Он повернулся к бегемоту и сказал: «Ну-ка, бегемот, дай сюда роман!» Кот моментально вскочил со стула. И все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез. «Вот она, рукопись! Вот она!» Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила: «Всесилен! Всесилен!» Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивал, начиная бормотать: «И ночью при луне мне нет покоя. Зачем потревожили меня? О, боги, боги!» Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах: «Боже, почему же тебе не помогает лекарство?» «Ничего, ничего, ничего!» — шептал коровий, извиваясь возле мастера. «Ничего, ничего, еще стаканчик, и я с вами за компанию!» И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение. «Но теперь все ясно», — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи. «Совершенно ясно», — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией. «Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь». «Что ты говоришь, Азазелла?» — обратился он к молчащему Азазелла. «Я говорю», — прогнусил кот, — «что тебя хорошо было бы утопить». «Будь милосерден, Азазелла», — ответил ему кот, — «и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, а, Азазелла?» «Ну, Маргарита», — опять вступил в разговор Воланд, — «говорите же все, что вам нужно». Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду: «Позвольте мне с ним пошептаться». Воланд головой кивнул И Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей: «Нет, нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую, оставь меня, ты пропадешь со мной». «Нет, нет, нет, нет, не оставлю», — ответила Маргарита и обратилась к Воланду. «Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было». Тот мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал: «Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было». Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать: «Бедная, бедная». «Не бывает, вы говорите», — сказал Воланд. «Это верно, но мы попробуем». И он сказал: «Азазелла!» Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоиступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал. «Магарыч?» — спросил Азазелла у свалившегося с неба. «Алоизий Магарыч», — ответил тот, дрожа. «Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?» — спросил Азазелла. Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния. «Вы хотели переехать в его комнаты?» — как можно задушевнее прогнусил Азазелла. Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая «Знай, ведьму, знай!» вцепилась в лицо Алоизия Магарыча ногтями. Произошло смятение. «Что ты делаешь?» — страдальчески прокричал мастер. «Марго, не позорь себя!» «Протестую, это не позор!» — орал кот. Маргариту оттащил Коровьев. «Я ванну пристроил!» — стуча зубами, кричал окровавленный Магарыч и в ужасе понес какую-то околесицу. «Одна побелка в купорос!» «Ну вот и хорошо, что ванну пристроил!» — одобрительно сказала Зазела. «Ему надо брать ванны!» — и крикнул: «Вон!» Тогда Магарыча перевернула кверху ногами и вынесла из спальни Воланда через открытое окно. Мастер вытаращил глаза, шепча: «Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван». Совершенно потрясенный, он оглядывался и, наконец, сказал коту: «А простите, это ты... это вы...» Он сбился, не зная, как обращаться к коту. «Вы тот самый кот, что садились в трамвай?» «Я», — подтвердил польщенный кот и добавил: «Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты». Хотя ни один кот никогда ни с кем не пил на брудершафт». «Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот», — нерешительно ответил мастер. «Меня все равно в больнице хватится», — робко добавил он Воланду. «Ну чего они будут хвататься?» — успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках. «История болезни вашей?» «Да». Коровьев швырнул историю болезни в камин. «Нет документа, нет и человека», — удовлетворенно говорил Коровьев. «А это домовая книга вашего застройщика?» «Да». «Кто прописан в ней?» «Алоизий Магарыч». Коровьев дунул в страницу домовой книги. «Раз, и нету его. И, прошу заметить, не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился». «Магарыч? Какой такой Магарыч? Никакого Магарыча не было!» Тут шнурованная книга испарилась из рук Коровьева. И вот она уже в столе у застройщика. «Вы правильно сказали, — говорил мастер, пораженный чистотой работы Коровьева, — что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет. У меня нет документа». «Я извиняюсь, — вскричал Коровьев, — это именно галлюцинация. Вот он, ваш документ». И Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: «А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна». И он вручил Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, засохшую розу, фотографию и с особенной бережностью сберегательную книжку. 10 тысяч, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна.

Или в нефтелавке, или на рынке, или под воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры номер 48, где и проживала эта Аннушка. Кроме того, и более всего было известно, что где бы ни находилась или не появлялась она, тотчас в этом же месте начинался скандал. И кроме того, что она носила прозвище «Чума». Чума Аннушка вставала почему-то чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся, целиком, захлопнула за собой дверь и уже собиралась тронуться куда-то, как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударила затылком об стену. «Куда ж тебе черт несет в одних подштанниках?» — пробежала Аннушка, ухватившись за затылок. Человек в одном белье с чемоданом в руках и в кепке с закрытыми глазами ответил Аннушке диким сонным голосом. «Колонка! Купорос! Одна побелка чего стоила!» И, заплакав, рявкнул. «Вон!» Тут он бросился, но не дальше, вниз по лестнице, а обратно, вверх. Туда, где было выбитое ногой экономиста стекло в окне, и через это окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама устремилась к окну. Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фонарем, насмерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на асфальте во дворе не было. Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела из дому как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка перекрестилась и подумала, да уж действительно квартирка номер 50. Недаром люди говорят, ай да квартирка. Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть поросячьими, как показалось Аннушке, глазами, шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно, тоже опять-таки не думая разбиваться на асфальте. Аннушка забыла уже про цель своего похода и осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собой разговаривая. Третий, без бородки, с круглым бритым лицом, в толстовке, выбежал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно. К чести Аннушки надо сказать, что она была любознательна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания, но не бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз. Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой в черной шапочке и в каком-то халате, спускался вниз нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видно, заграничных, в клочьях изодранных туфлях. Фу ты! Что в туфлях? Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело. Ай да квартирка! В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям. За странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с чемоданчиком в руке, а возле чемоданчика мыкался черный громадный кот. Аннушка едва вслух что-то не пискнула, протирая глаза. Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджака, в белом фрачном жилете и при галстухе. Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек.

и перечитывать слова. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Да, тьма.